Если вопросов больше нет, я попросил бы вас заполнить эти анкеты и явиться ровно в 9 в следующий вторник. Двое помощников из студентов-выпускников раздали фотокопии с 25 довольно нелепыми вопросами, на которые надо было ответить «да» или «нет». Лечились ли вы когда-нибудь у психиатра? 8. Считаете ли вы, что когда-нибудь пережили настоящее психическое расстройство? 14. Пользовались ли вы когда-нибудь галлюциногенными наркотиками? 18. После небольшого раздумья Энди подчеркнул «нет» в этом вопросе, подумав «в нынешнем славном 1969 году кто не пользовался ими?» Его навел на это дело Квинси Тремонт, сокурсник. В общежитии они жили в одной комнате. Квинси знал, что финансовое положение Энди оставляет желать лучшего. Шел май последнего года, Энди заканчивал 40-м из курсов 56 человек, 3-м по программе английского языка и литературы. «Картошки на это не купишь», — так он говорил Квинси, который специализировался по психологии. С началом осеннего семестра Энди предстояло занять место ассистента с зарплатой, которой вместе со стипендией кое-как хватило бы на хлеб с маслом, и продолжить занятия на выпускном курсе колледжа. Но все это предстояло осенью, а пока наступало летнее затишье. Лучшее, что он смог себе подыскать, была ответственная, захватывающая работа ночного дежурного на бензоколонке «Арко». «Хочешь быстро заработать пару сотен?» — как-то спросил его Квинси. Энди отбросил длинные темные волосы со своих зеленых глаз, усмехнулся. «В каком из мужских туалетов я получу концессию?» «Всего лишь психологический эксперимент», — сказал Квинси. «Правда, его проводит сумасшедший доктор. Учти это». «Кто он?» «Уэнлес. Большая сволочь. Главный шаман из отделения психологии». «Почему его называют сумасшедшим доктором?» «Ну, — сказал Квинси, — он потрошит крыс и вообще живодер. Ученый-бихевиорист. Нынче бихевиористов не очень-то любят». «О-о-о», — заинтересованно произнес Энди. «К тому же толстые маленькие очки без оправы делают его похожим на типа, который выжимал соки из людей в «Докторе Циклопе». Ты видел этот сериал?» Энди любил смотреть поздние передачи, видел сериал и почувствовал себя спокойнее. Однако он не был уверен, что имеет желание участвовать в экспериментах, которые проводит профессор, именуемый А. потрошителем крыс и Б. сумасшедшим доктором. «Они не пытаются выжимать соки из людей, пока те не усохнут, а?» — спросил он. Квинси искренне рассмеялся. «Нет. Этим занимаются мастера специальных эффектов при съемках второсортных фильмов ужасов», — сказал он. «Отделение психологии проводит испытания слабодействующих галлюциногенных препаратов. Работают в содружестве с американской разведывательной службой». «ЦРУ?» — спросил Энди. «Ни ЦРУ, ни ОРУ и ни НАБ», — сказал Квинси. «Более закрытое». «Слышал ты когда-нибудь об учреждении под названием «Контора»?» «Может, встречал в воскресном приложении или еще где-то?» Квинси зажег свою трубку. «Все они действуют примерно одинаково», — сказал он. «Психология, химия, физика, биология. Даже подкармливают специалистов по социологии. Ряд исследований субсидируют с правительством. От брачного танца мухи ЦЦ до возможности избавиться от использованных плутониевых брусков. Учреждение типа конторы должно полностью расходовать свои ежегодные ассигнования, чтобы на следующий год получить такую же сумму». «Мне это дерьмо не нравится», — сказал Энди. «Не должно не нравиться любому мыслящему человеку», — — сказал Квинси со спокойной, умиротворяющей улыбкой. — А дело делается. Чего хочет наша разведывательная служба от слабодействующих галлюциногенов? — Кто знает, ни я, ни ты. Может, сама не знает. Зато замечательно выглядят доклады в закрытых слушаниях комиссии Конгресса, когда подходит время для возобновления бюджета. В каждом департаменте у них свои дрессированные собачки. Собачка в Гаррисоне, у Энлис из отделения психологии. А руководство колледжа не возражает? Не будь наивным, дорогой. Он с удовольствием полностью раскурил трубку, и клубы вонючего дыма расползались по их похожей на крысиную нору комнате. Голос его зазвучал полнозвучно, с переливами, более решительно. «Что хорошо для Уэнлиса, хорошо для отделения психологии Гаррисона, который на следующий год получит свое собственное помещение, не будет больше тесниться вместе с этими типами-социологами. А что хорошо для психов, хорошо для колледжа в Гаррисоне и для Огайо. Думаешь, это безопасно? Они не испытывают препараты на студентах-добровольцах, если это опасно», — сказал Квинси. «Если есть хоть малейшее сомнение, они испытывают сначала на крысах, затем на заключенных. Будь уверен, то, что вольют в тебя, уже вливалось примерно 300 испытуемым. Их реакции тщательно запротоколированы». «Не нравится мне это дело с ЦРУ. Тут контора». «Какая разница?» — мрачно спросил Энди. Он взглянул на плакат, повешенный Квинси. Никсон был изображен у разбитой старой машины. Никсон ухмылялся и короткими пальцами обеих рук изображал «Ви», означавшее «победу». Энди трудно верилось, что этого человека менее года назад избрали президентом. «Я просто подумал, тебе не помешают $200. Только и всего. Почему они так много платят?» — подозрительно спросил Энди. Квинси всплеснул руками. «Энди, это же правительственное мероприятие. Неужели не понимаешь? 2 года назад контора уплатила что-то около $300 000 за исследование взрывающихся велосипедов, чтобы пустить их в серию. Об этом печатали в Sunday Times. Думаю, еще одна вьетнамская штука, хотя никто точно не знает. Как говаривал Фиббер МакГи, в свое время это казалось хорошей идеей». Квинси быстрым резким движением выбил трубку. «Для этих парней каждый колледж в Америке один большой универмаг Мейси. Купят здесь, поглазеют на витрины там, ну, если ты не хочешь». «Может, и хочу». «А ты участвуешь?» Квинси улыбнулся. У его отца была цепь процветающих магазинов по продаже мужской одежды в Огайо и Индиане. «Я не так уж нуждаюсь в 200, — сказал он, — и шприцы ненавижу». «А-а-а. Слушай, я не уговариваю тебя, боже упаси. Просто у тебя слегка голодный вид. В любом случае, всего половина шансов, что ты попадешь в подконтрольную группу. 200 монет за вливание воды. И даже имей в виду, не водопроводной, дистиллированной. Можешь устроить?» «Я ухаживаю за одной ассистенткой, выпускницей Уэнлиса», — сказал Квинси. «Они собрали около 50 желающих. В большинстве это те, кто хочет выслужиться перед сумасшедшим доктором. Перестань его так называть, пожалуйста». «Тогда у Энлисом», — смеясь сказал Квинси. «Он лично контролирует отсев лизоблюдов. Моя девочка проследит, чтобы твое заявление попало в нужную папку. А дальше, дорогой, разбирайся сам». Он подал заявление, когда на доске объявлений в отделении психологии появился призыв к добровольцам. Неделю спустя молодая ассистентка, приятельница Квинси, как понял Энди, позвонила ему по телефону и задала несколько вопросов. Он ответил ей, что его родители умерли, что у него нулевая группа крови, что он никогда не участвовал в экспериментах отделения психологии, что он в настоящее время действительно является студентом-выпускником в Гаррисоне, для точности выпускник 69-го года. Разумеется, ему уже больше 21-го, и он юридически правомочен вступать в любые соглашения с государственными организациями и частными лицами. Неделей позже по внутренней почте он получил письмо с сообщением о приеме и предложением подписать анкету. «Пожалуйста, занесите подписанную анкету в комнату 100, 6 мая». И вот он там, анкета вручена, истребитель сигарет Уэнлис ушел, он и вправду смахивает на сумасшедшего доктора в фильме о «Циклопе». Вместе с 11 другими выпускниками он отвечает на вопросы о своих религиозных убеждениях. Не страдал ли он эпилепсией? Нет. Отец умер внезапно от инфаркта, когда Энди был 11 лет. Мать погибла в автомобильной катастрофе, когда ему было 17. Жуткое, мучительное воспоминание. Единственной близкой родственницей осталась сестра матери, тетя Кора. Она уже в годах. Отвечая «нет, нет, нет», он двигался вниз по колонке с вопросами. Только на один вопрос ответил «да». «Были ли у вас когда-нибудь переломы или серьезные растяжения связок? Если да, уточните». В нужной графе он нацарапал, что сломал кость левой лодыжки, играя в бейсбол 12 лет назад. Он просматривал свои ответы, двигая кончиком шариковой ручки вверх. В этот момент кто-то дотронулся до его плеча, и девичий голос, мягкий, с небольшой хрипотцой, спросил, «Не дадите ли ручку, если освободилась? У моей кончилась паста». «Конечно», — сказал он, повернувшись и протягивая ручку. Симпатичная девушка. Высокая. Слегка рыжеватые волосы. Восхитительный цвет лица. Одета в нежно-голубой свитер и короткую юбку. Стройные ноги. Без чулок. Будущая жена оценена вскользь. Он передал ручку. Она благодарно улыбнулась. Наклонилась. Лампы на потолке медными огоньками отразились в ее волосах, небрежно стянутых сзади широкой белой лентой. Он отнес анкету ассистентке в глубине комнаты. «Спасибо», — сказала ассистентка запрограммированным голосом робота. «Комната 70, утром в субботу, в 9 часов. Пожалуйста, не опаздывайте». «Какой пароль?» — просипел Энди. Ассистентка вежливо засмеялась. Энди вышел из лекционного зала, пошел через вестибюль к большим двойным дверям. За ними наступающее лето зеленило двор, по двору бесцельно слонялись студенты. И тут вспомнил о своей ручке. Он махнул бы на нее рукой, всего-то 19-центовый бик, но ему еще предстояло писать перед началом последних экзаменов. Да и девушка симпатичная, может, стоило, как говорится, ее покадрить. У него не было иллюзий ни относительно своей наружности и комплекции довольно ординарных, ни по поводу возможного статуса девушки, уже встречается или обручена. Но день выдался замечательный, у него было хорошее настроение. Решил подождать, по крайней мере, еще раз глянуть на ее ноги. Девушка вышла минуты через 3-4, под мышкой блокнота и какая-то рукопись. Она действительно была прелестна. Энди рассмотрел, что ноги стоили ожидания, не просто хороши, загляденье. «А, вы здесь, — улыбаясь, — сказала она. — Да, — сказал Энди МакГи. — Что вы обо всем этом думаете? — Не знаю, — сказала она. Подруга говорит, что это постоянные эксперименты. В прошлом семестре она участвовала в одном из них с таблицами Райна по передаче мыслей на расстоянии. Получила $50, хотя почти ничего не отгадала. Вот я и подумала. Она завершила мысль пожатием плеч и аккуратно откинула свои медные волосы назад через плечо. «Я тоже ничего не знаю», — сказал он, беря свою ручку. «Ваша подруга на отделении психологии?» «Да», — ответила она, — «и друг мой там. Он в одном из классов доктора Уэнлиса, но не попал в эксперимент. Доктор не берет своих учеников». «Друг. Ха, неудивительно, что высокая рыжеволосая красавица имеет друга. Так устроен мир». «А как вы сюда попали?» — спросила она. «Та же история. Приятель в психоотделении. Между прочим, я Энди. Энди Магги. Я Вики Томлисон. Меня все это немного беспокоит, Энди Магги. Вдруг начнется какой-нибудь наркотический бред или что-то еще? По-моему, все довольно безобидно. Даже если это наркотик. Что ж, наркотик в лаборатории — это не то, что можно подцепить на улице. Мягкого действия, вводится в спокойной обстановке. Может, они будут крутить музыку, Крим или Джефферсон Эйрплейн?» Энди усмехнулся. «Что вы знаете о ЛСД?» — спросила она с легкой усмешкой, которая ему очень понравилась. «Крайне мало», — признался он. «Пробовал дважды. Впервые 2 года назад, а раз в прошлом году. В некотором смысле я почувствовал себя лучше. Он прочистил голову, по крайней мере, мне так показалось. После этого всякой дряни в голове вроде стало меньше, но я не хотел бы привыкать к нему. Мне не нравится ощущение потери контроля над собой. Можно угостить вас кока-колой?» «Хорошо», — согласилась она, и они вместе пошли к зданию студенческого клуба. В Соединенных Штатах Америки студенческий клуб на территории студгородка представляет собой комплекс, собственно, клуб, кафетерий и общежитие. Он купил 2 бутылки кока-колы, и они провели остаток дня вместе. Вечером выпили по несколько кружек пива в местной забегаловке. Оказалось, она хочет разбежаться с другом и не знает, как вести себя в этих обстоятельствах. «Он, видимо, вообразил, что они уже женаты», — рассказала она Энди, и категорически запретил ей участвовать в эксперименте Уэнлиса. Именно поэтому она не отказалась. Подписала анкету и теперь готова на все, хотя и страшновато. «Этот Уэнлис действительно смахивает на сумасшедшего доктора», — сказала она, рисуя пивной кружкой круги на столе. «Как вам нравится фокус с сигаретами?» Вики хихикнула. «Довольно странный способ бросить курить, а?» Он спросил, не зайти ли за ней утром в день эксперимента. Она охотно согласилась. «Хорошо пойти туда вместе с другом», — сказала она и посмотрела на него ясными голубыми глазами. «Знаете, я действительно немного боюсь. Джордж был так... как это сказать, непреклонен. Почему? Что он говорил? В том-то и дело, сказала Вики. Он, по сути, ничего не говорил, кроме того, что не доверяет Уэнлису, и вряд ли кто в отделении доверяет ему. Но многие записываются на его опыты, потому что он руководит подготовкой выпускников. К тому же это безопасно. Уэнлис своих учеников отсеивает. Он потянулся через стол, коснулся ее руки. «Как бы то ни было, мы оба, возможно, получим дистиллированную воду», — сказал он. «Не волнуйся, крошка, все в порядке». Оказалось, все совсем не в порядке. Совсем.